241. Могут вам объяснить, что три буквы АУМ означают прошлое, настоящее и будущее. И такое значение имеет основание. Основа — прошлое, свет — настоящее и приближение к сокровенному в будущем. Конечно, сеятели разных толкований имеют в виду лучшие разъяснения, но такие объяснения часто направлены от земного понимания. Мысль не имеет ни прошлого, ни настоящего, ни будущего. Мысль вечна, как беспредельность. Если будем рассуждать о беспредельности, то все меры изменятся, вырастут понятия конечного и беспредельного. В бесконечном не будет произвольных толкований, ибо в беспредельности все вмещается. Потому, когда говорим о величии основ, то убережемся от применения земных мер. Тем более не будем основываться на конечном, ибо в сущности конечного не существует.